Глава 19. Лера. После моих слов в пентхаусе повисает тишина. Мужчины внимательно смотрят на меня. Тихон, тяжело и пристально, а глаза Осипа вспыхивают хищной искрой. Воздух сгущается после его слов, после моего откровения. Мой мозг, отчаянно пытавшийся все систематизировать, наконец-то сдался. Пора действовать. Я направляюсь к бару, мужчины с интересом следят за каждым моим шагом. Нахожу тяжелую бутылку выдержанного виски, беру 3 бокала, звонко расставляю их на столе. Правило, мой голос звучит твердо. Правда, действие, долг. Крутим бутылку по очереди. На кого указало горлышко, тот выбирает категорию. А тот, кто крутил, придумывает и задает ему конкретный вопрос, придумывает действие или долг. Все честно. Резко поворачиваю бутылку. Она замедляется и останавливается, указывая прямо на Тихона. «Правда», — говорит он без колебаний. Сердце бешено колотится. «Что ты почувствовал в первую секунду, когда я вошла к тебе в кабинет вчера с документами? Не как босс, как мужчина». Славский делает глоток виски, его взгляд теряется где-то в прошлом. «Облегчение, что ты пришла, что еще один день я смогу видеть этот огонь в твоих глазах». Он делает паузу, и в его голосе появляется грусть. «И боль от понимания, что этот огонь горит для кого-то другого. Это было похоже на тихое внутреннее кровотечение». Его слова падают в тишину, обжигая своей откровенностью. В них год терзаний, которых я не замечала. Это не просто желание. Киваю, не в силах вымолвить ни слова. Теперь его очередь. Бутылка крутится и находит меня. Я выбираю правду. «Что тебя пугает больше?» — следует его вопрос. «То, что между нами троими сейчас?» «Или то, что будет завтра?» Я смотрю на них по очереди, в ледяную глубину одного и огненный хаос другого. «То, что завтра мне захочется этого еще больше, что я встроюсь в эту конструкцию и перестану искать в ней изъян. Пугает, насколько естественно я чувствую себя между вами». Осип хрипло усмехается, и в его глазах вспыхивает азарт. Он щелкает по горлышку, и оно снова предательски указывает на меня. «Да что же это такое?» «Действие», — бросаю вызов. «Закрой глаза», — приказывает бархатным баритоном. «И поцелуй сначала меня, потом Тихона, а потом скажи, в чем разница?» Я повинуюсь. Темнота обостряет все. Сначала нахожу губы Осипа. Они влажные, настойчивые, со вкусом виски и дерзости. Его поцелуй — это игра. Настойчивый язык проникает в мой рот и тут же требует ответа. Отстраняюсь, хотя совсем этого не хочу. Потом поворачиваюсь к Тихону. Его губы плотнее, прохладнее. Поцелуй начинается сдержанно, но когда я приоткрываю рот, в него врывается скрытый жар. Медленный, глубокий и следующий. Отрываюсь от босса, тяжело дышу. «Ты — огонь», — говорю Осипу. «А ты — сталь, раскаленная до красна. Одним можно согреть, а другую — порезаться. И то, и другое смертельно. Теперь моя очередь, бутылка указывает на Осипа. Он выбирает действие. Шепотом на ухо расскажи, какую часть моего тела ты рассматривал дольше всего вчера и почему, требую я. Он встает, подходит сзади, его руки обвивают мою талию, а губы так близко к уху, что по спине бегут мурашки. Изгиб спины, всю эту царственную линию, потому что когда ты выгибалась над ним, это был самый честный жест на свете. Полная отдача, и я умирал от желания провести по ней языком, чувствуя, как ты дрожишь. Его горячий шепот, порочные слова и легкое прикосновение языка к мочке уха вызывают волну жара между ног. Я чуть откидываю голову, позволяя бесстыжеву продолжить. Тихон крутит бутылку. Снова я. «Действие», — шепчу. «Сядь ко мне на колени», — его голос тихий, но непререкаемый. «И скажи, что видишь в моих глазах сейчас?» Я перебираюсь к боссу, обхватывая его шею, усаживаясь верхом. Наши лица на одном уровне. В его темных, обычно равнодушных глазах я вижу отражение гирлянд и себя. Я вижу себя и больше ничего. Никакого кабинета, никаких отчетов. Только я. И голод. Неуправляемый животный голод. Еще разрешение. Себе. Мне. На все. Осип крутит последний раз, бутылка, как заколдованная, снова на мне. «Долг», — выдыхаю я. «Твой долг», — говорит Осип, и в его взгляде нет насмешки, только нежность. «Разрешить нам устроить для тебя сюрприз. Место и время, где ты полностью доверишься нам. Без вопросов, просто чувства». Я смотрю на Тихона, он молча кивает, его поддержка ощутима в тишине. Это не требование, это предложение. «Да», — говорю тихо, но четко. «Я доверюсь вам». Напряжение игры постепенно спадает, сменяясь глубокой приятной усталостью. Новогодние огни за окном меркнут, уступая место предрассветной синеве. Веки становятся свинцовыми. Я начинаю клевать носом, сидя на коленях у Тихона, обмякнув в его объятиях. Сквозь дремоту вижу, как мужчины переглядываются. Это быстрый, почти невидимый диалог. «Все, хватит с нее», — тихо говорит Осип. Его голос переполняет забота. Тихон, не выпуская меня из объятий, мягко поднимается. Он несет меня, как что-то бесценное и хрупкое. Я обвиваю его шею, уткнувшись лицом в мощную грудь, вдыхая знакомый успокаивающий запах его кожи и дорогого парфюма. Осип идет рядом, его рука лежит у меня на спине, большая и теплая. Они укладывают меня на огромной кровати, простыни прохладные и шелковистые. Я чувствую, как с одной стороны ложится Тихон, его твердое, надежное тело прижимается ко мне, становясь живой стеной. С другой устраивается Осип, излучая жар и жизнь. Я небрежно закидываю на босса ногу. Я в центре, зажатая, но не скованная, окруженная, защищенная. Это не клетка, это моя тихая гавань, та самая, которую я бессознательно искала всю свою жизнь. Тихон целует меня в лоб, Осип в висок, их дыхание выравнивается, сливаясь в один ритмичный убаюкивающий звук. И в этой гавани под их синхронное дыхание в сиянии умирающих новогодних гирлянд я наконец-то перестаю бояться завтра. Оно придет, и мы встретим его вместе. Последнее, что я чувствую перед тем, как провалиться в глубокий безмятежный сон, это их тепло с двух сторон и тихую всепоглощающую уверенность. Я их вселенная в эту минуту, а они мои верные, сильные, непобедимые спутники.